А теперь вот что я вам еще скажу. Вновь заговорил старшина о Марией. В селе идет уборочная компания, люди очень заняты. Наш кооператив передовой. Дает наиболее высокие показатели по сбору зерновых с гектара. Сейчас нельзя терять ни минуты. Это меня попросил передать вам председатель товарищ Урдыряну. Он не любит сплетен и хочет скорее закончить полевые работы, а у нас свои дела. Некоторые ищут любой повод, чтобы не работать. Многие толкуют по-своему о смерти девушки. Я забыл вам сказать, товарищ Урдыряну предлагает вам пообедать в кооперативе. Там у них свиноферма, и гусей они выращивают. Дед внимательно присматривался к старшине, к его чуть дрожащим рукам. Смотрел на покрытый каплями пота лоб, хотя в помещении было не жарко, а довольно прохладно. Может быть, старшина волнуется из-за того, что вынужден передавать слова председателя, от которых он сам не в восторге, и произносит их с трудом, нехотя. «Конечно, конечно, дорогой мой», — согласился дед с опасениями старшины. «Именно поэтому было бы хорошо, чтобы ты занялся текущими делами. Подозреваю, что их немало. Нехорошо, если ты будешь сопровождать нас все время. Мы и сами разберемся без особого шума и не привлекая внимания больше, чем надо. Правду о смерти Анны Драги, какой бы она ни была, мы обязаны выявить». Я бы предпочел, чтобы в итоге мы с коллегой по Наитеску подтвердили выводы тех, кто закрыл дело. Но я спрашиваю себя, почему коллеги из Т, не имея никаких новых данных для пересмотра дела, запросили нашей помощи. Значит, и у них есть определенные сомнения. Сомнения без доказательств. Есть простые предположения, а необоснованные предположения не могут быть занесены в дело. Наша задача — прояснить эти вопросительные знаки. Смерть Анны Драги — непростая смерть, зафиксированная как таковая в соответствующем документе. Смерть наступила при особых условиях. И именно эти особые условия мы обязаны изучить с точки зрения нашей нелегкой профессии. «Вот видишь, шеф», — сказал грубовато Панаитеску при выходе, «так случается почти каждый раз, когда ты разрешаешь людям вести себя за панибрата. Я удивляюсь, что они не дали тебе указаний, что делать, как делать, чтобы ты просто-напросто утвердил их версию, не предпринимая никаких расследований. Я не вижу ничего дурного, дорогой мой коллега, в том, что они обратили мое внимание на некоторые вещи, связанные с настроением людей в селе». Хотя твое замечание, дорогой Панаитеску, не лишено смысла. С удовольствием делаю вывод, что годы, проведенные нами вместе, принесли тебе огромную пользу. Твоя проницательность порой просто поражает меня. Счастливый Панаитеску сел за руль, не забыв распахнуть дверцу машины перед дедом. Похвала майора была ему как бальзам на душу, и до самой школы, где жил директор, он напевал в полголоса песенку к изумлению шефа, не привыкшего к подобным эйфорическим состояниям своего подчиненного. Бывшего директора они дома не застали, хотя Амарией и заверил, что их ждут. Но дед не только не досадовал, напротив, даже обрадовался этому. Он давно не бывал в трансильванском селе, и ему хотелось подышать деревенским воздухом, пройтись пешком. Шофер поставил машину во дворе, и майор со старшиной медленно зашагали по одной из сельских улиц, девясь в полнейшей тишине, господствовавшей над домами и дворами. «Гляди, дед, это не просто дома», — сказал Панаитеску, оглядываясь. «Я как раз об этом и подумал, дорогой мой. Действительно, это настоящие виллы. А злые языки болтают, что крестьяне плохо живут». Да в таких условиях и я не прочь быть крестьянином. Уж точно в каждом дворе не меньше 30 гусей, не говоря о курах, которые в данный момент меня не интересуют. Впрочем, здесь их откармливают зерном, а не химикалиями. А это совсем другое дело. У химических кур вкус рыбы или чего угодно, только не куриный. Знаешь, шеф, у меня святая тяга ко всему натуральному. Я хочу, чтобы навоз был навозом, а курица — курицей. Какая-то пожилая женщина подошла к забору своего палисадника и поманила их рукой. Дед удивился, она звала их, как старых знакомых. «Вероятно, вы хотите что-то нам сообщить?» — начал дед в своей деликатной манере. «Что вы сказали?» «Так-так, я тетка Фира, милок. Ты, гляжу, говоришь, как во времена графьев. Красиво они говорили. И в соседней деревне был один, Банфи его звали. Ну, разве не слыхал про него? Приехали вы из-за Ануцы? Люди знают. Больно хорошая девушка была. Да убили ее». «Кто же ее убил, уважаемая?» — спросил дед. «Злые люди, племянничек. Я ведь могла бы твоей теткой быть. Мне-то 80 лет. Люди знают, из-за кого вы приехали. Я буду рада, если вы купите у меня яиц и молодой овечьей брынзы. Я хоть и продаю их капельку дороже, чем на базаре, зато они свежие».